Глава 7. Московское княжество. Большой Кремлёвский дворец. Рабочий кабинет императора. На следующий день после разговора с Темниковым глава тайной канцелярии провел несколько важных встреч и срочным образом отправился обратно в Великое Московское княжество. Ну а там уже прямиком к Александру Николаевичу, которому он накануне пообещал привести некие крайне любопытные новости. Голицын никогда не бросал слов на ветер. Это было одно из его неоспоримых достоинств, которые очень ценил в нем император. Именно поэтому Романов с большим нетерпением дожидался Василия Юрьевича и новостей, которые тот ему принесет. Можно было бы, конечно, попросить, чтобы глава тайной канцелярии доложился по телефону, чтобы сэкономить время. Но Александр Николаевич не стал на этом настаивать. За долгие годы работы он прекрасно изучил Голицына и знал, что новости особого характера тот предпочитает докладывать лично, с глазу на глаз, так сказать. Нарушался этот порядок только в том случае, если было что-то очень срочное, что не терпит отлагательств. Император не ошибся, так оно и было на самом деле. Василий Юрьевич за долгое время тоже достаточно хорошо узнал Романова. Именно поэтому любил наблюдать за ним в момент доклада. Это давало ему возможность понять по реакции императора его отношение к обсуждаемому вопросу. Даже если Александр Николаевич с виду оставался прежним, на самом деле это было не так. Некоторые характерные жесты не скрыть никаким образом. За долгие годы жизни они входят в привычку. А Голицын был большим специалистом по их чтению. Да что там. По одному лишь выражению лица Романова можно было понять очень и очень много. Вот как сейчас, например, глава тайной канцелярии смотрел на императора и понемногу успокаивался. Лоб Александра Николаевича прямо посередине прорезала парочка морщин, которые говорили о том, что он сейчас о чем-то усиленно размышляет. Ну а легкая улыбка на лице означала, что настроение у него не самое худшее, несмотря на поздний вечер, и новости ему скорее понравились. Около четверти часа в кабинете царила полная тишина. Романов думал, а Голицын ему не мешал и разглядывал малахитовый письменный набор на императорском столе. Глава тайной канцелярии так всегда поступал и мог нарисовать этот набор с закрытыми глазами, причем до мелочей, с каждой темной прожилкой на нем. Наконец Александр Николаевич покачал головой и рассмеялся. «Слушай, Василий, а пацан-то сюрпризом оказался!» — сказал он и хлопнул в ладоши. «Не зря я на него ставку сделал. Ты видишь, что творит? Надо же, Вороний амулет спер. «Я вам давно говорил, что место хранения артефактов нужно изменить», — нахмурился Голицын. «Каждая собака их уже знает». «Но ты не нагнетай. Каждой собаке до Темникова как до Луны. Так что пусть лежат на своих местах. Я традиции нарушать не буду», — сказал Романов. «А вот сохранность их проверить лишним не будет. Так что займись на досуге». «Как прикажете, Ваше Императорское Величество», — кивнул глава тайной канцелярии. «Только быстро не будет. Сами знаете, одних только императорских запретных знаков тьма тьмущая. А их тоже ведь нужно осмотреть для порядка». «Вот и осматривай понемногу. Я тебя не тороплю. Как раз наоборот, делай все спокойно и без суеты. Излишняя спешка в этом деле только навредит. Сам знаешь, узнают, что проверка началась, мысли глупые людям в головы полезут. А зачем? А почему? Нафантазируют себе всякой ерунды, устанешь разгребать». «Есть такое дело», — усмехнулся Голицын. «У нас народ потрепаться любит, дай только повод». Романов взял в руки вороний амулет, который лежал перед ним на столе, и артефакт отозвался еле заметной синей вспышкой. «Красивая вещичка», — хмыкнул он. «Первый раз вижу его в целом виде». «Ваше Императорское Величество, так он и не был ни разу в целом виде с того самого момента, как его разбили». Романов положил артефакт обратно на стол и посмотрел на Голицына. «Слушай, Василий, А мне нравится эта история. Как в кино, правда? Молодой человек нашел колдунский камень, затем с его помощью собрал вороний амулет, который превратил ворона в прекрасную девицу. Это же она на фотографиях, которые ты привез. Она, ваше императорское величество. Ну вот я и говорю. В прекрасную девицу, за которой охотится злой черный маг. «Красиво, черт побери!» — хохотнул он. «И что мне теперь прикажете делать? Разрушать все это к такой-то матери? Кем я буду после этого?» «Так что прикажете оставить все как есть?» — без особого азарта спросил Голицын, который был готов к любому решению императора. Хотя что скрывать, в душе искренне надеялся, что нарушать слово, данное Темникову, не придется. Хоть Максим и был еще ребенком, по сути, технически он давно уже сравнился по возможностям с некоторыми мастерами. Зачем понапрасну нервировать мальчишку? «Почти. В общем, вот как мы с тобой поступим. То, что Темниковы преподнесли Воронову как сестру Максима, мысль хорошая. В этом случае ее появление в доме Тимофея Игоревича кажется вполне логичным». Романов посмотрел на своего главу тайной канцелярии и побарабанил пальцами по столу. «Поэтому пусть так и будет. Распорядись, чтобы девчонки сделали документы, как Софье Темниковой». «Слушаюсь, ваше императорское величество». «Глубоко копаться в их родословной никто не будет, ни того полета птицы. При необходимости придумать какого-нибудь прадеда и легенду тайной любви состряпать. Для твоего ведомства полчаса времени». «Но перестраховаться все же стоит», — продолжил тем временем император. «Поэтому, несмотря ни на какие документы, девчонку в школу не пускать, чтобы лишних вопросов не было. Да и вообще, так лучше будет. Как там Максим говорил, его дед хочет, чтобы она дома занималась? Вот пусть дома и занимается». Василий Юрьевич кивнул и уже начал прикидывать, как будет выглядеть легенда Софии, если таковая понадобится. «Что касается этого чернопятого, как сам считаешь, это правда?» «Второй день над этим думаю, ваше императорское величество. При желании можно все нападения на Темникова в одно дело свести. Но, по правде говоря, все они очень разные, чтобы можно было с легкостью об этом говорить. Сами знаете, у мальчишки врагов хватает. Все это могут быть звенья из разных цепей. А что касается убийств в Белозерске с похищением душ... Где-где, там у нас всегда таких преступлений хватает. Кстати, что там с убийцей? Нашли? Пора бы уже». «Полиция уже в прошлом месяце отчиталась, что уничтожена шайка из трех душеловов. Скорее всего, их работа. Жаль, что никого не удалось живьем взять, чтобы наверняка выяснить. Поди знай, на ней это или нет, но новых убийств пока не происходит». «В общем, думаешь, что Чернопятов — выдумка Вороновой?» — посмотрел на него император. «С большой вероятностью считаю, что да. Девчонка столько лет провела, будучи вороном, какая тут психика выдержит? Да еще и после того, как всех ее родственников... Сами знаете, ваше императорское величество, тут у взрослого крыша поедет. Она девочка совсем». «Знаю», — кивнул Романов. «Времена такие были, что тут поделать. Случались перегибы, а как без них? Может быть, и сейчас стоило бы тряхнуть стариной. Глядишь, недовольных поменьше стало бы». «Ну да», — согласился с ним Голицын. «Дело такое. Не повезло Воронову». «Ты вот что, Вася, за Темниковым же твои люди приглядывают?» «Само собой, как вы и велели. Одним глазком, без особого фанатизма, чтобы не смущать парня. А в Ките же за ним Орлов присматривает и по всем вопросам держит меня в курсе. Плюс там в охране кое-кто из наших». «Вот и хорошо. Пусть так и будет. Может быть, девчонки мерещится это все, а может быть и нет. Дыма без огня не бывает. Мне почему-то кажется, что не стала бы она на ровном месте всякую ерунду выдумывать. Не трехлетний же ребенок. Поэтому пусть и за ней присматривают. Пока, во всяком случае». «Все понятно, ваше императорское величество. «Будут приглядывать», — ответил Голицын и посмотрел на стол. «А что с артефактом делать прикажете?» «С артефактом? Да, что с ним делать?» — задумчиво проговорил Романов, глядя на вороний амулет. «Может быть, заново разбить и в новые тайные места спрятать?» — предложил глава тайной канцелярии. «Нет, Василий, пока не нужно. Отвези-ка ты его обратно в Белозерск и верни Софье. Хочет она или не хочет, пусть он пока у нее будет. Сам с ней поговоришь, понял?» «Понял, Ваше Императорское Величество. Конечно, поговорю. Мне тоже не нравится, что Темников с ним болтается». «С ним ей будет безопаснее. А Темникову нечего с ним расхаживать. Не для того я на него силы трачу, чтобы с ним на ровном месте беда приключилась», — сказал Александр Николаевич и подтолкнул артефакт поближе к Голицыну. «Кстати, когда с ней будешь разговаривать, может быть, и поймешь окончательно, придумала она или нет. Говорят, ты вранье за 100 километров чувствуешь». «Врут завистники, Ваше Императорское Величество», — усмехнулся дракон. «Максимум за 50». «Ты чего расстроился?» — спросил Дориан, когда я возвращался обратно в Белозерск и размышлял над задачкой, которую мне задала Полина. «Обычные компоненты, ничего особенного. А ты как хотел? Чтобы она попросила принести ей кусок ржавой железяки, кожуру от банана и рваную тряпку? Ты же все-таки меч с редким магическим эффектом просишь тебе сделать, причем запрещенным эффектом». «Я не глухой», — огрызнулся я. «Слышал, что с запрещенным. Но все равно перебор. Драконья сталь еще ладно. Пусть за очень дорого, но это можно достать. Пыль черного магического кристалла тоже можно добыть». «Она сказала, лучше белого. Нам же нужно лучшее оружие, а не тыкалка бесполезная». «Хрен с ним, можно и белого. Здесь просто вопрос цены. Белые в 2 раза дороже, стоят как самолет». «Тебе же нужна лишь пыль, а не целый кристалл. Достаточно крохотного кусочка». «Но дыхание предков, глаз бури и прах кашалота. Где я буду доставать все это?» «Так это же еще не все. Ты слышал, что она сказала? Есть еще 2 каких-то, которые она не помнит. Представляю, что там будут за компоненты. Наверное, какой-нибудь вчерашний воздух и прошлогодний морозный иней с розового сухоцвета». «Не преувеличивай, мой мальчик. Все не так плохо. Думаю, тебе просто для начала нужно понять, насколько сложно это все будет достать». «Наверное, не просто, если я даже не слышал ничего о них». «Но ты же не гениальный артефактор, верно? По крайней мере, у тебя появится собственный классный клинок, который ты сможешь передавать по наследству. Круто же! У тебя появится собственное фамильное оружие. Представляешь? Меч темной агонии. От одного названия душа в пятки уходит». «Умереть не встать. Сдохнуть можно от страха». «Ну вот, а ты жалуешься. Главное — ввязаться в драку, мой мальчик. А там мы с тобой разберемся, что к чему». Приободрил меня Дориан и закрепил свои слова железным аргументом. «Не бросать же девчонку в беде». «С этим не поспоришь. Хочешь, не хочешь, а придется добывать весь этот редкий список. И это еще не все. Нужно будет и Полине помочь с добычей атрибута распада, ради которого она почти месяц колесила по каким-то глухим местам. Чего только не сделаешь ради девчонок». Я еще немного повозмущался, пока ехал, но вскоре смирился с тем, что ради меча придется попотеть. Наверное, никак не меньше, если бы его пришлось воровать из императорской сокровищницы. Хотя нет, тут, видимо, Лазарева была права. Спереть душегуб, может быть, было бы легче. К тому моменту, когда я приехал в волшебный базар, я уже успокоился окончательно. Тем более, что едва я оказался внутри, сразу же попал в руки к Софье, которая взялась мне показывать, как все будет. Кстати говоря, Лёшка тоже был здесь, поэтому прогуливались мы втроем. Воронова говорила без умолку, чем меня очень сильно удивило. Надо же, Кто бы мог подумать, что спустя всего несколько дней она будет разбираться во всем здесь происходящем гораздо лучше меня. Глядя на мое удивленное лицо, дед лишь тихо посмеивался в свою густую белую бороду, а я начал понимать, почему ему так нравилась компания Софьи. Почему нет, если энтузиазма здесь хоть лопатой разгружай, а организаторская хватка похлеще дедовой? Судя по удивленным глазам Нарышкина, он тоже был в полном шоке. «Макс, по-моему, у твоей сеструхи дар директора стройки», — прошептал мне княжич, когда Воронова в очередной раз нам что-то рассказывала. «Смотри, даже дядя Игнат прислушивается к ее словам». Вообще же, все было уже на самой финальной стадии подготовки, и через несколько дней должен был начаться завоз товара. Мне понравилось, что получилось. Конечно, по сравнению с нашими прошлыми лавками, это было небом и землей. Здесь были огромные торговые площади, несколько специальных залов для особых клиентов. Даже имелся один тайный ход, через который с улицы к нам могли попадать клиенты, не желающие привлекать к себе внимание. По словам Жемчужникова, таких у нас теперь будет в достатке. «Мы же открываем новое направление — зачарованные ювелирные украшения, к которому потеряли интерес Петр Федорович Баскаков и Людвиг Регель». Оказалось, что именно к последнему в гости ездил дядя Игнат на прошлой неделе. Судя по его словам, заграничный приятель Баскакова оказался на редкость смышленным парнем, и они довольно быстро смогли обо всем договориться. Людвиг был настолько любезен, что нашел предложение Жемчужникова просто блестящим и сразу же принял его. При этом не торговался и даже сделал скидку на все свои ювелирные дома, которые принадлежали его роду. «Вот видишь, Лёха, а ты говорил, что почти все иностранцы — жопошники», — напомнил я Нарышкину его слова после того, как дядя Игнат поделился со мной новостями. «Смотри, какой прекрасный человек нам попался. Такому и бутылку шампанского отправить не грех, чтобы распил ее в день нашего открытия». «Не стоит, Максим», — прошипел Жемчужников и похлопал меня по плечу. «Я заплатил по полной. Даже приплатил. Думаю, наша встреча никогда не выветрится из его памяти». Вот как-то так. Но в качестве подарков дядя Игнат привез нам полные коробки местных сладостей. Сказал, что ничего умнее ему в голову не пришло. «Чем удивить парней, у которых и так все есть? Но шоколад, он и в Африке шоколад», — объяснил свою логику барон. «Да мы, в общем-то, и не сопротивлялись. Шоколад — это дело проверенное и хорошее. Поэтому после обеда мы с большим удовольствием разделались с нашими подарками всей нашей дружной компанией. Даже дед Полины Лазаревой присоединился. Он приехал почти сразу же после меня. Ближе к вечеру мы с княжичем наконец уговорили Софью уехать из волшебного базара, чтобы провести последний день в Белозерске с пользой и погулять на Приозерном бульваре. Завтра уже нужно будет собирать свои вещи и выдвигаться в Китеж. Единственное, что мы еще сделали в Мороке, заглянули в гости к Хартуларе, чтобы заказать энергетический меч для Вороновой. Нужно было видеть его взгляд, когда я привел к нему вторую, на его памяти девушку, для которой попросил меч. Однако у оружейника хватило такта, чтобы ничего не сказать по этому поводу. Он пообещал, что через неделю все будет готово, и мы отправились гулять. Приозерный в этот вечер был просто забит. Казалось, что весь город сегодня пришел на бульвар, чтобы прогуляться. Все кафе и рестораны были забиты под завязку, а о том, чтобы найти свободную лавочку и съесть мороженое, даже и речи быть не могло. Да и ладно. Нужна нам эта лавочка. Прекрасно обошлись и без нее. Вдоволь нагулявшись и устав от большого количества народа, мы накупились всяких вкусностей и расположились в парке прямо на траве, недалеко от Белого озера. Вскоре нашему примеру последовали и другие. Не прошло и часа, как почти вся набережная была заполнена шумными компаниями, а все разговоры вокруг так или иначе сводились к одному. «Скоро школа!»